Зарубежные деятели горячо отзываются о заслугах великого Ким Ир Сена в деле освобождения Кореи. Председатель Центрального совета Киргизской политической партии Народной единой республики Киргизия, председатель ЦК Социалистической народной партии Мексики, зампредседателя партии социалистов-либералов Египта, генсек ЦК Компартии Ливана, председатель общества Шведско-Корейской дружбы и председатель Адис-Абебского молодежного кружка Эфиопии в своих поздравительных телеграммах и письмах подчеркнули, что Ким Ир Сен оружием вернул родину от японских империалистов, защитил достоинство и честь нации, повел к победе антияпонскую революционную войну и создал всемирно-исторический пример национально-освободительной борьбы, и что его революционные заслуги навеки останутся в сердцах корейского народа и народов всего мира.